Глава седьмая. В рассеянном свете, какой ложится на землю сразу после захода солнца, но до наступления настоящей темноты, в одну из нескольких коротких минут, которые киношники называют «волшебным часом», Вик Полфри вынырнул из забытья, на короткое время обретя ясность сознания. «Я умираю», — подумал он. И слова странным образом лязгнули в мозгу, будто произнесенные вслух, хотя на самом деле он их не озвучивал. Он осмотрелся и увидел, что лежит на больничной кровати, изголовье которой поднято, чтобы облегчить доступ воздуха в легкие, не дать им слипнуться. Одеяло было закреплено латунными прищепками, боковины кровати тоже подняты. «Наверное, я метался из стороны в сторону», — с легким удивлением подумал он. «И пинался». И тут же пришла новая мысль. «Где я?» Ему на шею повязали слюнявчик, покрытый сгустками слизи. Голова болела, странные идеи плясали в мозгу. Он знал, что был в забытьи, и скоро опять в него провалится. Он заболел, а пришел в себя не потому, что выздоровел или начал выздоравливать, просто получил короткую передышку. Вик прикоснулся внутренней стороной запястья ко лбу и отдернул руку, как от печки. Он весь горел, а еще его утыкали трубками. Две маленькие, пластиковые, выходили из ноздрей, еще одна змеилась из-под больничной простыни к бутыли на полу, и он точно знал, к чему присоединен другой ее конец. Трубки от двух бутылок, закрепленных на штативе, сливались в одну, образуя букву «Y», а та иглой впивалась в его руку чуть пониже локтя. Внутривенное питание. «Казалось бы, достаточно», — подумал он, но к нему тянулись провода, закрепленные на черепе и на груди, и на левой руке. Один из них, похоже, прилепили к гребаному пупку. И в довершение всего он абсолютно не сомневался, что ему в жопу тоже вогнали какую-то хрень. «Что, скажите на милость, это могло быть? Детектор дерьма?» «Эй!» Он собирался крикнуть громко, негодующе, но изо рта вырвался едва слышный шепот смертельно больного человека. И вместе со звуком вырвалась слизь, которая, похоже, душила Вика. «Мама, Джордж завел лошадь в стойло». Это уже из бреда. Абсурдная фраза, метеором пронесшаяся сквозь более здравые мысли. И тем не менее она чуть не сбила его с толку. Он понимал, что в сознании ему долго не продержаться. Полфри охватила паника. Глянув на щепки, в которые превратились его руки, он догадался, что похудел фунтов на 30, хотя и так не страдал от излишнего веса. Это, что бы это ни было, намеревалось его убить. И сама идея, что он умрет, бормоча всякую чушь, как выживший из ума старик, ужаснула Вика. «Джордж уехал на свидание с Нормой Уиллис. Ты заведешь лошадь сам, Вик, и будь хорошим мальчиком, повесь ей торбу с овсом». «Это не моя работа». «Виктор, ты же любишь свою мамочку?» «Люблю, но это не...» «Ты должен любить свою мамочку. У мамочки грипп». «Нет, мама, это не грипп. У тебя туберкулез, и он убьет тебя в 1947-м. А Джорджу предстоит умереть ровно через 6 дней после того, как он попадет в Корею. Этого времени как раз хватит, чтобы отправить одно письмо, а потом бах-бах-бах, Джордж». «Вик, помоги мне и немедленно заведи эту лошадь. Я больше повторять не буду». «Это у меня грипп, а не у нее», — прошептал он, вновь выныривая из небытия. «У меня». Он смотрел на дверь и думал, что она чертовски странная, даже для больницы. С закругленными углами и заклепками по периметру, а порог приподнят над кафельным полом дюймов на 6, не меньше. Даже такой неопытный плотник, как Вик Полфри, мог бы... «Да не комиксы, Вик, ты уже насмотрелся вдоволь». «Мама, он отнял у меня комиксы! Отдай! Отдай!» «Соорудить двери получше. Да она ведь стальная». Мысль эта гвоздем вонзилась в мозг, и Вик попытался сесть, чтобы разглядеть дверь получше. «Да, так и есть. Определенно так и есть. Стальная дверь. Почему он в больнице за стальной дверью? Что случилось? Он действительно умирает? Может, ему пора подумать, как он предстанет перед Господом? Господи, что произошло?» Он безуспешно пытался пробиться сквозь заполняющий голову серый туман, но услышал лишь доносящиеся издалека голоса, не в состоянии даже вспомнить их обладателей. «И вот что я вам скажу. Они просто должны заявить в задницу всю эту инфляционную хрень». «Лучше отключи колонки, Хэп». «Хэп? Билл Хэпскомб? Кто это? Мне знакомо это имя». «Господи!» «Да, мертвый». «Дай мне руку, и я вытащу тебя отсюда». «Дай мне комиксы, Вик, ты уже...» В этот момент солнце достаточно низко опустилось за горизонт, чтобы сработал светочувствительный, точнее, активируемый отсутствием света, датчик. В палате Вика зажглись лампы. Едва палата осветилась, он увидел лица, напряженно наблюдавшие за ним сквозь двойное стекло, и вскрикнул, подумав, что это те самые люди, которые ведут разговоры у него в голове. Один из них, мужчина в белом докторском халате, делал энергичные знаки кому-то еще, остававшемуся за пределами поля зрения Вика. Но Вик уже преодолел страх. Он слишком ослабел, чтобы бояться. Однако этот внезапный испуг, вызванный бесшумным включением ламп, и появление лиц за стеклом, люди в белых халатах казались присяжными призраками, расчистили часть завалов в его мозгу, и он понял, где находится. Атланта. Атланта, штат Джорджия. Они приехали и забрали его. Его, и Хэпа, и Норма, и жену Норма, и детей Норма. Они забрали Хэнка Кармайкла, Стью Редмана. И одному богу известно, сколько еще народу. Вик испугался и вознегодовал. Конечно, он чихал, и сопли летели во все стороны, но уж наверняка у него не было холеры или той заразы, что убило беднягу Кэмпиона и его семью. Вик тогда немного температурил. Он вспомнил, как Норм Бруит споткнулся, и ему пришлось помочь подняться по трапу в самолет. Его перепуганная жена плакала, и маленький Бобби Бруит тоже плакал. Плакал и кашлял. Надрывным, крупозным кашлем. Самолет поджидал их на небольшой взлетно-посадочной полосе рядом с Брейнтри. Но чтобы выбраться из Арнетта, им пришлось проехать блокпост на шоссе 93, и люди там натягивали колючую проволоку. Натягивали колючую проволоку от дороги в пустыню. Над странной дверью вспыхнула красная лампочка. Раздался шипящий звук, а потом словно включился насос. Когда шум смолк, дверь открылась. Вошел человек, одетый в огромный белый скафандр с прозрачным окошком в шлеме. За окошком покачивалась голова мужчины, напоминая воздушный шарик в капсуле. На спине у него крепились баллоны со сжатым воздухом, и заговорил он металлическим, монотонным голосом, лишенным всех человеческих интонаций. Такой голос мог звучать в какой-нибудь видеоигре, говоря «Попытайся снова, космический кадет», после того, как ты просрал последнюю попытку. «Как вы себя чувствуете, мистер Полфри?» — проскрежетал мужчина. Но Вик не смог ответить. Он вновь погрузился в зеленые бездны. За прозрачным окошечком белого скафандра Вик видел свою мать. Мамочка была одета в белое, когда папочка привез его и Джорджа в санаторий на последнее свидание с ней. Ей пришлось поехать в санаторий, чтобы никто из них не заразился от нее. Туберкулез заразен, от него умирают. Он разговаривал с мамой, сказал, что будет послушным и заведет лошадь в стойло. Сказал, что Джордж отнял комиксы, спросил, не лучше ли ей, спросил, скоро ли она сможет приехать домой. И человек в белом скафандре сделал ему укол, и он еще глубже погрузился в бездну, а слова его стали бессвязными. Человек в белом скафандре оглянулся на лица за стеклянной стеной и покачал головой. Подбородком включил переговорное устройство и произнес: «Если это не подействует, к полуночи мы его потеряем». Для Вика Полфри волшебный час закончился. «Просто закатайте рукав, мистер Редман», — попросила его хорошенькая темноволосая медсестра. «Это не займет и минуты». Она держала в руках, в перчатках, манжету для измерения давления и улыбалась за пластиковой маской, словно сообщила ему какой-то веселый секрет. «Нет», — отказался Стью. Улыбка чуть поблекла. «Нам надо только измерить давление. Это не займет и минуты». «Нет». «Распоряжение доктора». Ее тон стал деловым. «Пожалуйста». «Если это распоряжение доктора, дайте мне с ним поговорить». «Боюсь, сейчас он занят. Если вы только...» «Я подожду», — спокойно ответил Стью, даже не пытаясь расстегнуть пуговицу на рукаве рубашки. «Это просто моя работа. Вы ведь не хотите, чтобы у меня были неприятности, не правда ли?» Она обаятельно заулыбалась. «Если бы вы только позволили мне...» «Не позволю», — сказал Стью. «Идите и скажите им. Они кого-нибудь пришлют». С обеспокоенным видом сестра подошла к стальной двери и повернула в замочной скважине квадратный ключ. Включился насос, дверь с шипением открылась, и медсестра вышла из палаты с упреком, взглянув на Стью. Тот смотрел на нее с каменным лицом. Едва дверь закрылась, он встал и нетерпеливо подошел к окну, двойному и зарешеченному. Но на улице уже совсем стемнело, поэтому увидеть что-либо не удалось. Стью вернулся и сел. На нем были линялые джинсы и клетчатая рубашка, а его коричневые высокие ботинки с прошитой подошвой уже начали выпячиваться по бокам. Он провел рукой по щеке и недовольно поморщился. «Колется». Ему не позволили побриться, а борода у него росла быстро. Стью не возражал против обследований. Его возмущало другое — неведение и страх. Он не заболел, по крайней мере, пока, но сильно перепугался. Тут велась какая-то нечестная игра, и он не собирался принимать в ней участие, пока кто-нибудь не объяснит ему, что произошло в Арнетте, и какое отношение к случившемуся имеет тот бедолага Кэмпион. Тогда Стью хотя бы будет знать, что его страхи не беспочвены. Они ожидали, что он начнет расспрашивать их раньше. Это читалось в их глазах. Они умели скрывать правду от тех, кто попадал в больницу. 4 года назад его жена умерла от рака в возрасте 27 лет. Болезнь зародилась у нее в матке, а потом... с быстротой лесного пожара распространилась по всему телу, и Стью помнил, как они обходили ее вопросы, либо меняя тему, либо пускаясь в долгие, пересыпанные специальными терминами объяснения. Поэтому он и не спрашивал ни о чем, отмечая про себя, что их это беспокоит. Сейчас же настало время вопросов, и он рассчитывал получить на них ответы. Простые и ясные. Некоторые белые пятна он мог заполнить самостоятельно. Кэмпион, его жена и ребенок заболели чем-то чертовски опасным. Начиналась болезнь как обычный грипп или летняя простуда, но дальше состояние ухудшалось и ухудшалось до тех пор, пока, по всей видимости, ты не захлебывался в собственных соплях или тебя не сжигала температура. При этом болезнь была чрезвычайно заразной. Они приехали и забрали его 17-го, во второй половине дня, двумя сутками ранее. 4 солдата и врач. Вежливые, но решительные. Об отказе вопрос не стоял, солдаты пришли с оружием. Именно тогда Стью Редман начал бояться. Потом колонна автомобилей покинула Арнет и прибыла к взлетно-посадочной полосе рядом с Брейнтри. Стью ехал с Виком Полфри, Хэпом, Бруеттами, Хэнком Кармайклом и его женой и двумя сержантами. Все они набились в армейский фургон, и военные за всю дорогу не произнесли ни слова, не ответив ни на один истерический вопрос Лайлы Бруетт. В другие фургоны людей набилось не меньше. Всех Стью, конечно, не видел, но разглядел 5 Ходжесов и Криса Артегу, брата Карлоса, водителя скорой. Крис работал барменом в голове индейца. Стью увидел Паркера Нейсона с женой, пожилую пару, которая жила в трейлере на стоянке неподалеку от дома Стью. Он догадался, что вывозили тех, кто находился на заправочной станции, когда Кэмпион сшиб колонки, и всех, с кем они после этого общались. На выезде из города дорогу перегораживали 2 оливково-зеленых грузовика. Стью решил, что точно так же блокированы и остальные дороги, ведущие в Арнет. Солдаты натягивали колючую проволоку, а потом, взяв город в кольцо, наверное, выставили по периметру часовых. Получалось, что все серьезно. Смертельно серьезно. Он терпеливо сидел на стуле рядом с больничной кроватью, которой так и не воспользовался, и ждал, что сестра кого-нибудь приведет. Но не слишком скоро. Может быть, к утру они, наконец, пришлют к нему человека, имеющего право ответить на вопросы. Он мог подождать. Стюарт Редман всегда отличался завидным терпением. Чтобы чем-то себя занять, он начал вспоминать состояние людей, которые приехали вместе с ним на взлетно-посадочную полосу. Совсем больным выглядел только Норм. Он кашлял, отхаркивал мокроту, температурил. У остальных симптомы ничем не отличались от обычной простуды. Люк Бруетт чихал, Лайла Бруетт и Вик Полфри покашливали. У Хэпа лило из носа, он непрерывно сморкался. Да, они не слишком отличались от учеников младших классов тех времен, когда Стью ходил в начальную школу. 2/3 детей постоянно чихали, сморкались и кашляли. Но больше всего его испугало событие, возможно, речь шла о простом совпадении, случившееся в тот момент, когда они ехали по взлетно-посадочной полосе. Водитель фургона 3 оглушительно чихнул. Да, вероятно, совпадение, ничего больше. В июне восток центральной части Техаса — не лучшее место для аллергиков. Или, может, водитель всего лишь простудился, а не подхватил то же дерьмо, что и они все? Стью хотелось в это верить, потому что если болезнь распространялась с такой скоростью... Их армейские сопровождающие тоже загрузились в самолет, на контакт не шли, отказываясь отвечать на любые вопросы за исключением места назначения. Они летят в Атланту, там их введут в курс дела. Откровенная ложь. Чего-то большего от военных добиться не удалось. Во время полета Хэп сидел рядом со Стью и крепко набрался. Самолет за ними прислали тоже военный, чисто функциональный, но кормили и поили, как в салоне 1-го класса. Разумеется, заказ принимала не смазливая стюардесса, а сержант с каменным лицом. Но если не обращать на это внимания, в остальном претензий к обслуживанию не было. Даже Лайла Бруетт чуть успокоилась после 2 кузнечиков. Коктейль, обязательным ингредиентом которого является мятный ликер. Хэп наклонился ближе, обдав Стью теплым туманом паров скотча. «Забавная компания добрых старичков, Стюарт. Все старше 50, ни у одного нет обручального кольца. Профессиональные военные, Низкий ранг. За полчаса до посадки Норм Бруит впал в забытье, и Лайла начала кричать. Двое каменнолицых стюардов завернули Норма в одеяло и вынесли из салона. Лайла, от спокойствия не осталось и следа, продолжала голосить. Через какое-то время она выблевала кузнечиков и ранее съеденный сэндвич с куриным салатом. Пара добрых старичков бесстрастно принялась за уборку. «Что все это значит?» — кричала Лайла. «Что с моим мужем? Мы все умрем? Мои крошки умрут?» Руками она обхватила шеи обеих крошек, вдавив их головы в свои внушительные груди. Люк и Бобби выглядели испуганными, смущенными и даже раздраженными из-за того, что она привлекала к себе, а потому и к ним, всеобщее внимание. «Почему мне никто не отвечает? Или мы не в Америке?» «Никто не может заткнуть ей рот», — пробурчал Крис Ортега из хвостовой части салона. «Кричащая женщина хуже музыкального автомата с заевшей пластинкой». Один из армейских стюардов заставил Лайлу выпить стакан молока, и она таки замолчала. Остаток пути она провела, уставившись в иллюминатор на проносящуюся под крылом страну и что-то напивая себе под нос. Стью догадался, что в стакан налили не просто молоко. После посадки их поджидали 4 кадиллака лимузина. Жители Арнетта расселись по 3, их армейские сопровождающие разместились в 4. Стью предполагал, что добрые старички без обручальных колец и, возможно, их близкие родственники находятся сейчас в других палатах этого же здания. Над дверью вспыхнула красная лампочка, когда компрессор или насос, или что там у них за штука, наконец прекратил работать, в комнату шагнул человек в белом космическом скафандре. Доктор Деннинджер. Молодой, с темными волосами, смуглой кожей, резкими чертами лица и бледными губами. «Патти Грир говорит, что вы доставляете ей много хлопот», — донеслось из динамика на груди у Деннинджера. «Она очень расстроена». «Не из-за чего ей расстраиваться», — непринужденно ответил Стью. Ему с трудом удалось добиться такой непринужденности, но он чувствовал, насколько важно скрыть свой страх от этого человека. Судя по виду и поведению Деннинджера, он не давал спуска своим подчиненным, однако, как верный пес, вылизывал зад начальству. Такого человека не составляло труда подвинуть в нужном направлении, если он думал, что в твоей руке кнут. Но стоило ему учуять в тебе страх, ситуация менялась с точностью да наоборот. Ты слышал от него лишь «извините, больше ничего не могу сказать» и видел полнейшее презрение к тупым гражданским, которые хотели знать слишком много, не соображая, что для их же блага лучше не знать ничего. «Я хотел бы получить кое-какие ответы». «Извините, но...» «Если вы хотите, чтобы я с вами сотрудничал, ответьте мне на мои вопросы». «Со временем вам...» «Я могу усложнить вам жизнь». «Это мы знаем», — раздраженно бросил Деннинджер. «Я просто не имею права что-либо вам говорить, мистер Редман, и сам знаю очень мало». «Думаю, вы сделали анализ моей крови. Все эти иголки...» «Это так», — осторожно сказал Деннинджер. «Для чего?» «Ну, повторяю, мистер Редман, я не могу сказать вам то, чего сам не знаю». В его голосе вновь появились раздраженные нотки, и Стью решил, что он говорит правду. В сложившейся ситуации Деннинджера использовали в темную, как почетного лаборанта, и все это, похоже, не слишком ему нравилось. «В моем городе введен карантин». «Об этом мне также ничего не известно». Но теперь Деннинджер отвел глаза, и Стью подумал, что это ложь. «Почему об этом до сих пор ничего не сообщили?» Он указал на привинченный к стене телевизор. «Простите?» «Если блокируют выезды из города и натягивают вокруг колючую проволоку, это из разряда новостей», — пояснил Стью. «Мистер Редман, если вы позволите Патти измерить вам давление...» «Нет. Если вам что-нибудь от меня понадобится, лучше прислать двух крепких, здоровых мужиков, Но сколько бы вы их ни прислали, я приложу все силы, чтобы проделать несколько дырок в их защитных костюмах. Они не выглядят слишком уж прочными, знаете ли». Он шутливо протянул руку к костюму Деннинджера, и тот отпрянул, едва не упав. Из динамика вырвался испуганный писк, а за двойным стеклом засуетились. «Думаю, вы можете подсыпать мне что-нибудь в еду и вырубить меня. Но это скажется на результатах анализов, верно?» «Мистер Редман, вы ведете себя неблагоразумно!» Деннинджер старался держаться на приличном расстоянии. «Ваше нежелание сотрудничать с нами может причинить огромный урон всей стране. Вы понимаете меня?» «Нет», — покачал головой Стью. «В настоящий момент у меня такое ощущение, что эта моя страна причиняет мне огромный урон. Меня заперли в больничной палате в Джорджии в компании со сладкоголосым кретином врачом, который не может отличить говно от варенья. Вали отсюда и пришли кого-нибудь, кто поговорит со мной, или дюжих молодцов, которые смогут силой добиться того, что вам нужно. Но я буду сопротивляться, даже не сомневайтесь». После ухода Деннинджера Стью так и не слез со стула. Медсестра больше не появлялась. Не появились и два крепких санитара, чтобы помочь ей измерить его давление. Поразмыслив об этом, он решил, что даже такой пустяк, как показатели давления, не принесет особой пользы, если получить их силой. Похоже, на какое-то время его оставили вариться в собственном соку. Он поднялся, включил телевизор, невидяще уставился в экран. Страх внутри разрастался, грозя выйти из-под контроля. Двое суток он ждал, что начнет чихать, кашлять, отхаркивать черную слизь и сплевывать ее в горшок. Ему хотелось знать, как обстоят дела у других, тех, с кем он провел всю жизнь. Плохо ли кому-нибудь так же, как было плохо Кэмпиону? Стью подумал о мертвой женщине с ребенком в старом Шеви, только теперь женщина превратилась в Лайлу Бруит, а ребенок — в Черил Ходжес, какими он их запомнил во время перелета в Атланту. Телевизор крякал и потрескивал. Сердце медленно билось в груди. Едва слышно шумел очиститель воздуха. Стью чувствовал, как за его бесстрастным лицом извивается и ворочается страх. Иногда он становился огромным и паническим, сокрушающим все на своем пути, будто слон. Иногда оставался маленьким и гложущим, с острыми зубками, будто крыса. Но не отпускал ни на мгновение. Только через 40 часов к нему прислали человека, который имел право говорить.